Восток в первой половине 20 века. Латинская Америка. К странам Азии и Африки в начале 20 века относили понятие «восток». В это время обнажился большой разрыв между динамичным научно-техническим, политическим и социальным развитием европейских стран и застойным состоянием азиатских и особенно африканских стран. Парижская мирная конференция обманула ожидания народов колониальных и зависимых стран. Колониальные державы не собирались предоставлять независимость своим колониям. Только кемалистская революция в Турции в 1918-1922 годах смогла дать Турции независимость. Она стала советским государством, избавилась от халифата и шариата, взяла пример европейский путь капиталистического развития. В межвоенный период на Ближнем Востоке только Ирак в 1932 году и Египет в 1936 году добились от Англии уступок и обрели самостоятельность, которая все же была ограничена присутствием английских войск. В Китае Синьхайская революция 1911-1912 годов свергнула династию, но не решила проблему объединения Китая. В 20-30-е годы крупнейшие страны Востока — Япония, Китай и Индия — шли разными путями, решали разные задачи. Япония. Среди стран Востока проблема модернизации была решена только здесь. Этот процесс начался в 1868 году с так называемой реставрации Мэйдзи, удаления от власти феодальных клик и осуществления европейского типа реформ. Япония повторяла европейский путь модернизации, связанный с внешней экспансией и милитаризацией. Страна начала борьбу за колонии на материке и развязала более 5 войн за 40 лет. Внешняя экспансия и милитаризация подталкивала страну к тоталитаризму. В Японии этот процесс приобрел своеобразную форму традиционного императорского режима и военно регулируемого капитализма. Синтоизм, как официальная государственная религия, культ предков, преданность императору стали основой обеспечения единства нации вокруг империи. Китай. Всю первую половину 20-го столетия Китай вел войны, но в отличие от Японии, на своей территории. Периоды реформ на протяжении всей истории страны сменяются революционными или междоусобными войнами. Первые попытки реформ в Китае под руководством Кан Ювея были пресечены в результате государственного переворота в 1889 году. Отказ от реформ обострил политический кризис. В 1899 году началось народное восстание. Постепенно в Китае складывалось организованное революционное движение. Под давлением восстаний и роста революционных настроений в стране либеральное крыло китайской буржуазии потребовало введения конституции. Отказ от реформ заставил либералов перейти на сторону революционных сил. Буржуазная революция 1911-1912 годов, Синьхайская, свергла маньчжурскую династию, но Китай объединить не удалось. Также не оправдались надежды и на Парижскую мирную конференцию. Весной 1925 года в Китае началась новая революция. Она представляла собой сложное переплетение различных движений. Возглавляла революционное движение партия во главе с Сунь Яценом, получившая название «Национальная партия Китая». В историю она вошла как партия Гоминьдан. Генерал Чан Кайши во главе армии совершил поход по северным провинциям. Завершив объединение Китая, он начал капиталистическую модернизацию страны по западноевропейской модели. В течение десятилетия до японской агрессии Гоминьдан провел в Китае существенные преобразования в духе капиталистической модернизации. Была создана государственная банковская система, поощрялось развитие государственного и частного секторов промышленности. Были введены основы трудового законодательства. Во внешней политике правительство Чан Кайши стремилось ликвидировать иностранные концессии. Важной мерой было восстановление в 1928 году таможенной автономии, оградившей внутренний рынок и фактически сорвавшей расчеты великих держав на открытие двери в Китае. В В таких условиях не приходилось рассчитывать на финансовую помощь и крупные инвестиции. У коммунистов было другое представление о будущем страны. Компартия имела иную программу – продолжение революции и завоевание власти в форме советов, развертывание аграрной революции, наступление на капиталистические элементы. Еще в 20-е годы в Южном и Центральном Китае коммунисты создали освобожденные районы, где советы выступали как органы власти. Но советское движение потерпело поражение. Нападение Японии на Центральный Китай в 1937 году заставило Чан Кайши и председателя освобожденных районов Мао Цзэдуна преодолеть вражду и выступить совместно против японской агрессии. В итоге были остановлены военные действия, советы преобразованы в административные органы. Красная армия вошла в состав Национально-революционной армии Китая. С лета 1937 года началась Японо-Китайская война как часть Второй мировой войны. Модернизация была отложена, но путь к ней лежал через гражданскую войну 1946-1949 годов, провозглашение КНР и объединение Китая под централизованной властью, опирающейся на коммунистическую партию и армию. Индия. Индия была британской колонией. Англия силой удерживала колонию, душила ее налогами. К началу 20 века в индийском обществе сформировалось два основных общественно-политических течения. В Индийском национальном конгрессе преобладало умеренное крыло, требования которого сводились к достижению самоуправления в рамках Британской империи. Радикализм был свойственен мусульманской части освободительного движения и левым группам в рабочем движении. Послевоенное национально-освободительное движение в Индии проходило под определяющим влиянием Ганди и гандизма, который стал в 1928 году официальной идеологией Индийского национального конгресса. Гандизм соединил в себе политические, морально-этические и философские концепции. Социальный идеал Ганди очень национален. Это крестьянская утопия утверждения общества всеобщего благоденствия. В то же время это учение выдвигало протест против капиталистического уклада. Идеология гандизма отвечала больше интересам индийской буржуазии, которая взяла ее на вооружение. В 20-е и 30-е годы Ганди организовал несколько кампаний ненасильственного сопротивления или гражданского неповиновения. Эта кампания расшатала колониальный режим. В 1937 году выборы в центральные и провинциальные органы самоуправления прошли по новой избирательной системе и закончились победой ИНК. Это был крупный шаг на пути к власти в стране. Во Второй мировой войне Индия участвовала как часть империи. Но в 1947 году Великобритания приняла решение предоставить Индии независимость. Но при этом по религиозному признаку страна была разделена на два государства – Индию и Пакистан. Латинская Америка. К началу 20 века в Латинской Америке насчитывалось 20 независимых государств. Большое влияние на общественное развитие континента оказали особенности формирования наций. Они складывались из разнородных расово-этнических групп в рамках государственных границ. Взаимодействие различных культур, традиций создало своеобразный культурно-технический сплав индейских, негритянских, европейских признаков. Наследие патриархально-патерналистских отношений проявлялось в сохранении клановых связей. Поэтому так велика роль лидеров политической жизни большинства латиноамериканских стран даже в XX веке. Значительное место в жизни континента занимает католическая церковь. Иностранный капитал и внешний рынок играл большую роль в жизни страны. Как и на других континентах, отстававших от индустриальной Европы, центральной проблемой была модернизация. В Латинской Америке шла борьба капитализма против пережитков феодализма. Сталкивались интересы городской промышленной буржуазии, предпринимателей, крестьян и рабочих с интересами плантаторов, реакционной военщины и бюрократии. Мексика, единственная из латиноамериканских стран, совершила революцию 1910-1917 годов, которая открыла эволюционный путь дальнейшего реформирования экономического и политического строя. Со временем там возобладал революционный каудилизм. Однако только в период президентства Карденаса 1934-1940 годы. Под влиянием тяжелых условий мирового экономического кризиса были проведены масштабная аграрная реформа и другие социальные преобразования. Экономическая сила олигархии была подорвана. Реформы предотвратили новую революцию и упрочили реформистский эволюционный путь модернизации. Карденас создал партию Мексиканской революции. Активная роль государственного регулирования, некоторый авторитаризм при сохранении основ демократии и реформизм Карденаса шли в русле той политики реформизма, которую проводили в соседних США. Однако реформы Карденаса пошли дальше. В ряде ключевых сфер создавался государственный сектор, ограничивалось засилье иностранного капитала. Это была политика, названная национал-реформизмом или экономическим национализмом. Кубинская революция 1933-1934 годов пошла по мексиканскому пути. Новое революционное правительство Антонио Гутиерреса восстановило демократические свободы, разработало аграрную реформу, ограничило привилегии иностранных монополий, установило контроль над рядом предприятий и некоторыми сахарными заводами. Коммунисты не поддерживали правительство, считая его буржуазно-реформистским. При поддержке США в стране произошел контрреволюционный переворот. Диктатура Батисты была свергнута новой революцией под руководством Кастро в 1959 году. Цикл революций 20 века в Латинской Америке начала Мексиканская революция 1910-1917 годы, а завершила через 80 лет Сандинистская революция в Никарагуа 1979-1990 годы. Калейдоскоп военных переворотов и возвращений к гражданскому правлению и ограничений демократии — характерная черта вековой истории континента. За первую половину XX века страны Латинской Америки не могли перейти к устойчивому социал-экономическому и политическому развитию. Для такого развития в различных зонах континента по-разному создавались лишь предпосылки. Одна из них — усиление национальной промышленности, опора на государственное регулирование во многих странах в 30-е годы и рост экономического национализма правящих элит.